Под ней другая платформа, площадью в 1 гектар, по углам которой стоят 4 башни, соединенные галереями между собой и центральным храмом. Центральная башня возносится вверх на 65 метров. В ее святилище Сурьяварман велел установить статую бога Вишну, лицом похожего на самого царя. Это было в традиции Ангкора. Цари не только духовно отождествляли себя с богом, но и считали себя его физическим продолжением. И весь этот ансамбль был окружен 2 рядами стен с башенками и воротами, так что общая площадь Ангкор-Ват составляла 1 квадратный километр. Башни Ангкор-Ват описать очень трудно, потому что ничего похожего в мировой архитектуре просто нет. Пожалуй, их можно сравнить с обрезанными снизу до половины кукурузными початками или с вершиной пшеничного колоса невероятных размеров. Раньше вершины эти были покрыты золотыми листьями, а барельефы, украшающие террасы, разукрашены. Храм на востоке очень часто своими формами напоминает гору. Это связано с ролью священной горы Меру, своего рода Олимп восточного мира, и с функцией гор в восточной истории. Гора — символ мощи и величия, и потому как гора — пятиглавый Ангкор-Ват. Каждый камень храма покрыт резьбой или барельефами. Чего стоит только галерея 1-го этажа длиной в целых 600 метров. Здесь 8 панно, больше 1000 квадратных метров рельефной скульптуры, сотни прекрасных танцовщиц, военные и религиозные сцены. Кажется, что в камне оживают древние легенды, поверья, давняя жизнь. Сюжеты всех этих гигантских каменных фресок взяты из мифологии, из Махабхараты и Рамаяны. На одной из фресок изображены все боги, входящие в пантеон Брамы, богиня богатства Кубера и бог войны Сканда с многочисленными руками и головами верхом на павлине, и Индра, и Вишну, и бог смерти Яма и Шива. Ученые разыскали великолепные ансамбли, храмы, дворцы и башни, которые на протяжении веков составляли гордость камбоджийских владык. Город строился долго, облик его и размеры менялись много раз. Каждый новый царь создавал себе храм-усыпальницу. Этот храм должен был находиться в центре, на пересечении улиц и каналов. Считалось, что город подобен горе Меру, жилищу богов и центру мироздания. Он тоже центр мироздания. Соответственно, и храм — центр земной суши. Город все рос и рос, возникали новые районы, новые центры. Особенно велик город был в ту эпоху, когда на престол вступил Джаяварман VII, очень любопытная фигура в камбоджийской истории. Преемники Сурьявармана унаследовали его самомнение и тщеславие, но не его силу. После смерти Сурьявармана империя кхмеров была разгромлена, а ее столица захвачена. Страна задыхалась под тяжестью налогов и податей и не могла уже сопротивляться. Деревни обезлюдили, кто ушел в солдаты, кто отрабатывал барщину на строительстве. Начались крестьянские волнения. Но с этим, казалось бы, смертельным для государства ударом связан и его новый расцвет. Когда столица была захвачена, жители угнаны в рабство и золотые пластины сорваны с храма Ангкор-Ват, кхмеры, разгромленные, но не покоренные, объединились вокруг Джаявармана VII. В свое время он добровольно отказался от престола, уехал из столицы, что было не совсем типично для царя, которому престол причитался по праву. Но когда стране стало грозить порабощение, Джаяварман объединил в горах остатки разбитых отрядов, создал крестьянское ополчение и повел борьбу с захватчиками. В 1181 году он нанес тямам сокрушительное поражение, потопил их флот и убил их царя. В том же году он короновался на престол. Джаяварман предпринимал поистине героические усилия, чтобы спасти страну. Он сооружал новые каналы, строил водохранилища и дороги, наводил порядок среди чиновников. Он восстановил разрушенный Ангкор и обнес его могучей стеной. В центре города, славившегося храмами, дворцами и знаменитой террасой слонов, был воздвигнут Байон, новый для Камбоджи тип храма. Это поистине фантастическое зрелище, странное и противоречивое, впрочем, как и все, что делал Джаяварман VII. Гора камней, хаотическое нагромождение частью разрушенных временем, частью незавершенных строений. И на фоне неба силуэты 50 грандиозных башен, устремленных вверх. Каждая из них несет на четырех своих сторонах исполинские изображения лиц Боддхисаттвы Локешвари, высеченные в камне. 200 лиц, улыбающихся одинаковой загадочной улыбкой, смотрят на город. Немного квадратные, чуть плоские лица с широкими носами, миндалевидный разрез глаз, толстые и в то же время четко очерченные губы. И все они, если верить преданиям и хроникам, лицо самого Джаявармана.